Но у малыша не было времени посидеть с ними. На мгновение ему в голову пришла мысль пригласить их всех к себе в комнату, чтобы познакомить, наконец, с Карлсоном. Однако, хорошенько подумав, он решил, что сегодня этого делать не стоит, ведь они могут помешать ему отправиться с Карлсоном на крышу. Лучше отложить знакомство до другого раза. Малыш взял из вазочки несколько миндальных печений в форме ракушек, ведь Карлсон сказал, что печенье ему тоже хочется, и отправился к себе. «Ты заставляешь меня так долго ждать! Меня! Такого больного и несчастного!» — с упреком сказал Карлсон. «Я торопился как мог!» — оправдывался малыш. «И столько всего накупил!» «И у тебя не осталось ни одной монетки?» «Я ведь должен получить 5 эры за то, что меня будет кусать шарф!» — испуганно перебил его Карлсон. Малыш успокоил его, сказав, что приберег несколько монет. Глаза Карлсона засияли, и он запрыгал на месте от удовольствия. «О, я самый тяжелый в мире больной!» — закричал он. «Нам надо поскорее уложить меня в постель!» И тут малыш впервые подумал, как же он попадет на крышу, раз он не умеет летать. «Спокойствие, только спокойствие!» — бодро ответил Карлсон. «Я посажу тебя на спину, и раз, два, три, мы полетим ко мне! Но будь осторожен, следи, чтобы пальцы не попали в пропеллер!» «Ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной до крыши?» «Ну, там видно будет», — сказал Карлсон. «Трудно, конечно, предположить, что я, такой больной и несчастный, смогу пролететь с тобой и половину пути. Но выход из положения всегда найдется. Если почувствую, что выбиваюсь из сил, я тебя сброшу». Малыш не считал, что сбросить его вниз — наилучший выход из положения, и вид у него стал озабоченный. «Но, пожалуй, все обойдется благополучно. Лишь бы мотор не отказал». «А вдруг откажет? Ведь тогда мы упадем», — сказал малыш. «Безусловно, упадем», — подтвердил Карлсон. «Но это пустяки, дело житейское», — добавил он и махнул рукой. Малыш подумал и тоже решил, что это пустяки, дело житейское. Он написал на клочке бумаги записку маме и папе и оставил ее на столе. «Я наверху у Карлсона, который живет на крыше». Конечно, лучше всего было бы успеть вернуться домой, прежде чем они найдут эту записку. Но если его случайно хватится раньше, то пусть знают, где он находится. А то может получиться так, как уже было однажды, когда малыш гостил за городом у бабушки и вдруг решил сесть в поезд и вернуться домой. Тогда мама плакала и говорила ему: «Уж если тебе, малыш, так захотелось поехать на поезде, почему ты мне не сказал об этом?» «Потому что я хотел ехать один», — ответил малыш. Вот и теперь то же самое. Он хочет отправиться с Карлсоном на крышу, поэтому лучше всего не просить разрешения. А если обнаружится, что его нет дома, он сможет оправдаться тем, что написал записку. Карлсон был готов к полету. Он нажал кнопку на животе, и мотор загудел. «Залезай скорее мне на плечи!» — крикнул Карлсон. «Мы сейчас взлетим!» И правда, они вылетели из окна и набрали высоту. Сперва Карлсон сделал небольшой круг над ближайшей крышей, ну, чтобы испытать мотор. Мотор тарахтел так ровно и надежно, что малыш ни капельки не боялся. Наконец Карлсон приземлился на своей крыше. «А теперь поглядим, сможешь ли ты найти мой дом. Я тебе не скажу, за какой трубой он находится. Отыщи его сам». Малышу никогда не случалось бывать на крыше, но он не раз видел, как какой-то мужчина, привязав себя веревкой к трубе, счищал с крыши снег. Малыш всегда завидовал ему, а теперь он сам был таким счастливцем, хотя, конечно, не был обвязан веревкой, и внутри у него что-то сжималось, когда он переходил от одной трубы к другой. И вдруг за одной из них он действительно увидел домик. Очень симпатичный домик с зелеными ставенками и маленьким крылечком. Малышу захотелось как можно скорее войти в этот домик и своими глазами увидеть все паровые машины и все картины с изображением петухов, да и вообще все, что там находилось. К домику была прибита табличка, чтобы все знали, кто в нем живет. Малыш прочел: «Карлсон, который живет на крыше». Карлсон распахнул настежь дверь и с криком: «Добро пожаловать, дорогой Карлсон! И ты, малыш, тоже!» Первым вбежал в дом. «Мне нужно немедленно лечь в постель, потому что я самый тяжелый больной в мире!» — воскликнул он и бросился на красный деревянный диванчик, который стоял у стены. Малыш вбежал вслед за ним. Он готов был лопнуть от любопытства. В домике Карлсона было очень уютно. Это малыш сразу заметил. Кроме деревянного диванчика в комнате стоял верстак, служивший также и столом, шкаф, два стула и камин с железной решеткой и таганком. На нем Карлсон готовил пищу. Но паровых машин пока что-то не было видно. Малыш долго оглядывал комнату, но не мог их нигде обнаружить и, наконец, не выдержав, спросил: «А где же твои паровые машины?» Промычал Карлсон. «Мои паровые машины... А они все вдруг взорвались! Виноваты предохранительные клапаны! Только клапаны, ничто другое! Но это пустяки, дело житейское, и огорчаться нечего!» Малыш вновь огляделся по сторонам. «Ну, а где твои картины с петухами? Они что, тоже взорвались?» — язвительно спросил он Карлсона. «Нет, они не взорвались», — ответил Карлсон. «Вот, гляди!» И он указал на пришпиленный к стене возле шкафа лист картона. На большом, совершенно чистом листе в нижнем углу был нарисован крохотный красный петушок. «Картина называется «Очень одинокий петух», — объяснил Карлсон. Малыш посмотрел на этого крошечного петушка. А ведь Карлсон говорил о тысячах картин, на которых изображены всевозможные петухи, и все это, оказывается, свелось к одной красненькой петухообразной козявке. «Этот очень одинокий петух создан лучшим в мире рисовальщиком петухов», — продолжал Карлсон, и голос его дрогнул. «Ох, да чего эта картина прекрасна и печальна! Но нет, я не стану сейчас плакать, потому что от слез поднимается температура!» Карлсон откинулся на подушку и схватился за голову. «Ты собирался стать мне родной матерью? Не? Так действуй!» — простонал он. Малыш толком не знал, с чего ему следует начать, и неуверенно спросил: «А у тебя есть какое-нибудь лекарство?» «Да, но я не хочу его принимать. А пятиевровая монетка у тебя есть?» Малыш вынул монетку из кармана штанов. «Дай сюда». Малыш протянул ему монетку. Карлсон быстро схватил ее и зажал в кулаке. Вид у него был хитрый и довольный. «Сказать тебе, какое лекарство я бы сейчас принял?» «Какое?» — поинтересовался малыш. «Приторный порошок. По рецепту Карлсона, который живет на крыше. Ты возьмешь немного шоколаду, немного конфет, добавишь такую же порцию печенья, все это истолчешь и хорошенько перемешаешь. Как только ты приготовишь лекарство, я приму его. Это очень помогает от жара». «Сомневаюсь», — заметил малыш. «Давай посмотрим. Спорю на шоколадку, что я прав». Малыш подумал, что, может быть, именно это мама и имела в виду, когда советовала ему разрешать споры словами, а не кулаками. «Ну, давай держать пари», — настаивал Карлсон. «Давай», — согласился малыш. Он взял одну из шоколадок и положил ее на верстак, чтобы было ясно, на что они спорят. А затем принялся готовить лекарство по рецепту Карлсона. Он бросил в чашку несколько леденцов, несколько засахаренных орешков, добавил кусочек шоколаду, растолок все это и перемешал. Потом раскрошил миндальные ракушки и тоже высыпал их в чашку. Такого лекарства малыш еще в жизни не видел, но оно выглядело так аппетитно, что он и сам согласился бы слегка поболеть, чтобы принять это лекарство.